поворачиваю голову к огневой поддержке. Ваша задача – раздолбать все живое, что обнаружится в зале. Бейте, пока противник не перестанет подавать признаки жизни. Еще пара секунд и я делаю рывок в сторону входа. Влетев в проем, сразу же открываю огонь. Одновременно с этим, внезапно понимаю, что тут есть свет. Стены и потолок заросли мхом, который слабо светится синим и белым. Он же есть на ветвях, которые сейчас копошатся впереди. Всаживаю в их массу несколько разрядов, а у наудара ноги заставляют рухнуть вторую створку ворот. Отлично. Смещаюсь в правую сторону, уходя с линии огня. Девушка повторяет маневр, отступая в противоположном направлении. Самурай с Эйрой немедленно обрушивают на противника шквал огня. Я тоже продолжаю стрелять. Ауна внезапно пускает в дело гранатомет. Осколочные заряды рвутся впереди, рассекая ветви. Где у этой хреновины ствол? Должен ведь быть какой-то мозг или основа, управляющая всем остальным. Почему перед нашими глазами только сплошная масса древесных щупалец? Противник и правда ведет себя странно. Добрая половина отсека забита ветвями, но они все жмутся к другой стороне, стараясь максимально отодвинуться от нас. Может, этот образец экспериментальной флоры изначально не был агрессивен, а мы, сука, взяли и открыли огонь. Неловко. Как только эта мысль проносится в голове, объект переходит к активным действиям. Слитное движение доброй сотни щупалец, и вот меня уже отрывает от пола, после чего впаивает в стену. Сука. Неожиданно. Продолжаю стрелять, но быстро понимаю, что это не самая лучшая тактика, неприцельный огонь его всерьез не затронет. Еще один удар о стену, на этот раз более удачный, в металл врезается мой череп. Не сказать, что это опасно для жизни. Чтобы прикончить меня с одного раза, дереву понадобится на порядок больше силы. Но если долбанет так же, еще раз 20-30, то какие-то повреждения скорее всего нанесет. Правая рука опускается на рукоять меча. Вытащив его, рассекаю клинком три ветви, что оплетали корпус. Вместо них появляется еще десятка-два, большая часть которых обвивает правую руку. Твою же дивизию. Он сильный, сервомоторы работают на полную мощность, но я все равно не могу вырвать конечность, чтобы свободно управляться с клинком. Слышу крикуны. Насколько я понимаю, девушка сейчас тоже в плену. Следом звучит голос Хара. Вас не видно. Прекращаем огонь, сука. Нахер я потащил за собой Уну? Будь один, пусть бы стреляли дальше. 14-ю категорию не пробить даже из их артиллерии. По крайней мере, одиночным попаданием. А вот зеленоволосую они запросто могут поджарить. Ветви тащит куда-то ближе к центру зала. Дергаюсь, пытаясь вырваться из схватки. Но получается откровенно плохо. Во-первых, противник крайне силен. А во-вторых, Экс не заточен для борьбы с гибкими щупальцами. Будь у меня точка опоры под ногами, возможно, что-то и вышло бы. А сейчас это больше напоминает бестолковое бултыхание. В наушнике бессвязно орет Уна, которую пытается перекричать Хар. Хэч, за мной. Эйра, Уран, прикройте огнем твою дивизию. Он собрался атаковать, открываю рот, чтобы отдать приказ вернуться на позиции, но тут щупальца швыряют мое тело вверх, врезав его в потолок. Еще один рывок, перед глазами сплошная древесная масса, переплетение ветвей, которые сейчас больше похожи на червей. Практически на полном автомате делаю еще несколько выстрелов. Потом внезапно понимаю, что Хара почти не слышно. Он вроде отдает какие-то команды, но вместо слов до меня доносятся только хрипы. Какого хера? Что у них там происходит? Или дело во мне? На стекло капает какая-то жидкость. Вижу, как от Экза начинается подниматься легкий дымок. Так себе расклад. Внезапно приходит понимание, что Уну больше не слышно. И сразу следующая мысль. Это дерево переросток может нас прикончить. Вот так запросто, в обычном столкновении. Выплевываю слова, активируя ударную систему. Броня вспыхивает десятками разрядов, и я проваливаюсь вниз. Щупальца, оказавшиеся поблизости, полностью уничтожены. Падаю на расположенные ниже. Еще один удар, и ноги чувствуют под собой пол. Запускаю ударную систему в третий раз, на этот раз выжигая все вокруг. Как только поток разрядов иссякает, ко мне устремляется несколько ветвей, встречаю их выстрелом в упор, к которому добавляю удар меча, все еще сжатого в руке. «Командир, отходи!» Эйра кричит, озвучивая вполне логичную вещь. «Правда, есть два но. Первое, Уна все еще где-то слева от меня, обхваченная ветвями. Ее надо вытащить. И второе, Впереди виднеется что-то напоминающее ствол дерева. Скорее всего, это и есть головной мозг создания, с которым мы столкнулись. Выпускаю еще два разряда и обрушиваю меч на толстую ветвь, которая пытается ухватить меня за ноги. Рявкаю. «Уна, ты меня слышишь?» Вместо девушки что-то неразборчиво кричит Хэч. А древесная масса снова надвигается на меня, напирая со всех сторон. Мельком бросаю взгляд на стекло экзоскелета. От заряда ударной системы осталось всего 19%. Выматерившись, выкручиваю мощность на минимальную и активирую ее в момент, когда щупальца противника полностью захлестывают тело. Полыхают вспышки разрядов, превращающих ветви в обугленные куски биоплоти. В паре метров справа проносятся выплески энергии, остальные бойцы продолжают вести огонь. Рывок вперед, выстрел, удар клинком. Левую руку охватывает несколько конечностей, тащу их на себя, полностью разогнав сервомоторы. На этот раз точка опоры у меня имеется, ветви лопаются, забрызгивая все вокруг соком. Снова стреляю, целясь в сторону ствола. Хар, Эйра, бейте из тяжелых установок по центру зала. Там ствол этой суки. Уна. Состояние, тишина. Твою мать, она жива, или древесная тварь до нее добралась. Врубаюсь в переплетение ветвей, орудуя клинком. Параллельно продолжаю стрелять, стараясь направлять разряды в центр помещения, где находится ствол. Масса ветвей приходит в движение. Сначала думаю, что они сейчас набросятся на меня, но почти сразу понимаю, что они выбрали другую цель, атакуют группу поддержки. Решение отчасти верное, если получится вычеркнуть их из уравнения, то останусь только я. Хотя, сомневаюсь, что здесь имеет место тактика. Скорее уж наш противник действует на голых инстинктах. К тому же у его плана есть серьезный недостаток. Мне противостоит небольшое число щупалец и открывается относительно неплохой обзор на центральную часть существа. Бросаю взгляд на индикатор заряда ударной системы. 14%. Хватит еще на 2-3 удара при минимальной мощности. Обрубаю клинком еще несколько ветвей, кружась вокруг своей оси, и в голове рождается новый план. На секунду остановившись, расходую весь остаток энергии, обрушивая ее в направлении ствола. Разряды безжалостно выжигают ветви, на какое-то время освобождая мне дорогу к телу твари. Промежуток совсем короткий, этой биологической хреновине хватит пары мгновений, чтобы перекрыть пространство щупальцами. Но его хватает, чтобы нацелить систему подавления огневых точек. У меня еще два полных комплекта, один из которых я прямо сейчас пускаю в ход. Всполохи взрывов, разлетающиеся в стороны ошметки древесной плоти, и взрывная волна, которая сбивает с ног. Почти сразу вскакиваю, готовый продолжить бой. Но сражаться уже ни с кем, ветви дерева осели на пол, а центральной части, насколько я вижу, вообще ничего не осталось. Уэсама. Вопросительный голос Хар звучит слишком громко, заставив меня поморщиться. Оборачиваюсь и за пару шагов оказываюсь наверху древесной массы, которая сейчас неподвижно распласталась на полу. Увидевший меня енот немедленно отдает команду. Хэч, прикрой вход. Эйра, Уран, за мной. Искать Уну. Сам я тоже кручу головой, пытаясь разглядеть девушку. Не могло же дерево прикончить ее, напечатанное обнаруживается через 5 минут. Разглядев неподвижно лежащий экс, невольно скреплю зубами и выдыхаю, когда за принудительно поднятым стеклом шлема обнаруживается залитое потом лицо девушки. Сама спасенная кривит губы в усмешке. Какое-то сраное дерево, брод. Не солдаты и даже не монстр с клыками и когтями. Дерево. Понимаю ее эмоции. Мы благополучно прошли насквозь почти весь сектор, круша и убивая. А тут едва не проиграли тысячелетнему растению. Впрочем, рефлексию можно оставить на потом. Пока же я опускаюсь на колено, пытаясь заставить экзоскелет распахнуться. Если в моем случае 14-й категории брони хватило, чтобы сдержать натиск противника, то модель Люны могла похвастаться только 9-й категорией и получила серьезные повреждения. Неработающие сервомоторы, раздавленные внешние пластины брони, сдохшая электроника. Девушку мы в итоге вытаскиваем, но водка за восстановлению точно не подлежит, что серьезно снижает нашу боевую мощь, особенно, если учесть, что она лучше всех управлялась с техникой. Теперь же Уне придется действовать в качестве легкой вспомогательной единицы, на большее она не потянет, даже несмотря на энергетическую винтовку, клинок и остальное свое вооружение. Как ни крути, у нее имплант 4-й категории брони, а от нейроразъема в бою толку немного. Когда заканчиваем со спасательной операцией, Сразу возникает еще один вопрос. Как нам искать гребанную ключ-карту? Вся комната завалена ветвями и ошметками дерева. А если верить описанию биокомпьютера, искомый предмет невелик в плане размеров. В конце концов поступаем максимально просто, методично собираем всю древесину, укладывая ее с одной стороны комнаты и параллельно проверяя все пространство на факт наличия ключ-карты. В процессе обнаруживаются остатки оборудования, которые позволяют в какой-то мере восстановить картину происходившего в отсеке. Если я верно понимаю, изначально тут было около сотни объектов, изолированных друг от друга. Может быть 100 разных вариантов флоры, или целая популяция одинаковых растений. Хотя, судя по наличию мха, скорее всего верен первый вариант. На то, чтобы перелопатить все в помещении, уходит около часа. Ключ карты не обнаруживается, равно как и чего-то еще, представляющего интерес. Закончив, меняю батарею к ударной системе. Это последнее, остается надеяться, что дальше противники будут попроще, или вовсе не встретятся. Остановившись около выхода в следующую часть отсека, окидываю остальных взглядом. Мы с Ураном идем первыми. Хар, Эйра, на вас огневая поддержка. Хэч, тыл. Уна, ты остаешься в роли наблюдателей. Вступаешь, только если дело примет совсем херовый оборот. Задерживаю на ней взгляд, и та печально усмехается, сжимая в руках винтовку. Могу поспорить, сейчас у нее далеко не самые комфортные ощущения. Сложно чувствовать себя полноценным бойцом, когда все вокруг в экзах. Дверь внутреннего прохода оказывается не настолько укрепленной, как внешняя. Хватает нескольких ударов ногой, с запущенными на полную мощность сервомоторами. Когда кусок металла отлетает внутрь, отступаю назад, врубая фонарь. Лучи света выхватывают комнату, заполненную чем-то вроде громадных аквариумов. Не уловив никакой активности за 10 секунд наблюдения, шагаю вперед, кручу головой по сторонам. Никого и ничего, тишина. Еще один шаг вперед, по-прежнему тихо. В проеме появляется Уран, вглядывающийся в установленное оборудование. Сам я тоже прохожусь взглядом по аквариумам. Толстое стекло, установленные сверху лампы освещения. На дне можно различить слой какой-то субстанции, полностью высохший, так что опасаться ее не стоит. Никаких признаков возможного противника. На пару с роботом обходим все помещение. Убедившись, что угроза отсутствует, даю добро на вход всех остальных. И через какую-то минуту мы превращаемся в поисковиков, тщательно разглядывающих пол в поисках карты. Впереди еще несколько частей отсека, но я был бы крайне рад, отыщись нужный предмет прямо сейчас. После встречи с деревом, совсем не хочется пробиваться дальше, рискую жизнями и расходуя ресурсы экзов. Что они тут выращивали, командир? Водоросли. Эйра задает вопрос, остановившись перед одним из аквариумов и с интересом его рассматривая. Я же машинально взмахиваю рукой. Возможно, особые боевые водоросли, которые в состоянии разобрать человека на запчасти под водой и сожрать. Девушка тихо хмыкает. Столько ресурсов, такая безумная мощь. Они ведь даже успели что-то начать, а потом все бросили. Не понимаю, тут я с ней согласен. Предположить, что объект оказался заброшен из-за отсутствия руководства, можно. Точно так же, можно нарисовать в голове картину проигранной войны и постепенного сползания в хаос остатков цепочки командования, которая в каком-то виде все равно должна была тут присутствовать. Не поверю, что на весь громадный комплекс не оставили хотя бы небольшую группу людей, осуществляющих контроль. Вот, что точно не укладывается в моей голове, почему комплекс еще не уничтожен. Как он снабжается? Ведь все это требует ресурсов извне. Да, часть относится к перерабатываемым и может использоваться бесконечно. Но стоит учитывать естественный прирост населения. Тот же второй ярус в этом плане был весьма продуктивен. Отталкиваясь от слов Хыча, рядом с ними существовал десяток других полисов, с которыми шло активное сотрудничество. В целом же, было известно не меньше полутора сотен отдельных поселений со своей специализацией. Что-то мне подсказывает, всего их было намного больше, возможно в несколько раз, или в несколько тысяч раз. То есть имеется какая-то инфраструктура, которая продолжает работать и успешно держит проект на плаву. А противники-основателей, одержавшие верх в войне, так и не обнаружили комплекс. Странно все это. Пока в моей голове бурлят мысли, Эйри внезапно отвечает Уран. Обстоятельства могли быть разными. Сейчас можно набросать сколько угодно предположений, но для любой теории нужен базис, а у нас слишком мало информации, чтобы от нее можно было оттолкнуться. Сразу после него слышится голос Хыча. Тут ничего, босс. Похоже, наш координатор сдох где-то дальше. Я уже закончил изучать свой сектор поисков. Тоже ничего. Из остальных работу продолжает только Уран, который слишком часто отвлекался на аквариумы. Но могу поспорить, робот тоже ничего не обнаружит. Как по мне, ключ-карта будет там же, где загнулся капитан-координатор. А тут, мы никакого скелета не видели. Делаю несколько шагов в сторону, а в следующую секунду останавливаюсь, поднимая руку со встроенной энергетической установкой. Это еще что за херня? Висящие на стенах мониторы вспыхивают белым светом, освещая помещение. Но больше всего удивляет не это, а надпись. Черный текст на белом фоне, который присутствует на каждом экране. Найди меня, Брод. Я Эрзер. Мы поможем друг другу. Глава 21. Уставившись на текст, машинально моргаю. Какая-то часть разума не верит в правдивость увиденного. Строчка исчезает, сменившись другой, но не успеваю разобрать ни единого слова, мониторы гаснут так же внезапно, как заработали. Что это, нахрен, такое было? Босс, что за Эрзер? Глянув на рассматривающего меня Хыча, выдыхаю. Значит, мне все это не привиделось. Кто-то реально врубил экраны и продемонстрировал нам послание. Встряхнувшись, озвучиваю вопрос. Кто-то видел, что было во второй части? С надеждой оглядываю остальных, но отвечает только Уна. Там было что-то про ярус. Первое слово фразы. Дальше рассмотреть не вышло. Херово. Но уже что-то. То есть некто представился и попросил его отыскать, а потом попытался указать, где именно он должен быть. Выглядит, как попытка установить контакт, при этом порождая массу вопросов. Один из них сразу озвучивает Уран. Он знал твое имя. Значит, какое-то время следил за нами. Почему связался только сейчас? Слышу, как хмыкает Хэч. Я думаю, это ловушка от тех ублюдков на седьмом. Найдем мы Эрзера, а там и рванет пара килотонн, чтобы никакой экс не прикрыл. Здравая мысль. Но как по мне, слишком сложно. Раньше такого за этими парнями не замечалось. Они предпочитали простые решения. Нужно прикончить инженера, пошлем вниз напечатанную с матрицей профессионального солдата. Потребовалось уничтожить группу. Давайте заразим весь сектор радиацией, ударив по площадям. Никаких интриг. К тому же, если это они, то сработали совсем топорно, не дали даже намека на то, где искать цель. Обнаружить этого самого Эрзера без понимания яруса, на котором он находится, мягко говоря, сложно. А если он будет не в том секторе, куда мы поднимемся, то и вовсе практически нереально. Покосившись на мониторы, которые больше не подают признаков жизни, выдаю ответ. Загадка, безусловно, интересная, но не думаю, что это пара с седьмого, да и времени у нас сейчас нет. Предлагаю обсудить все, после того, как разберемся с задачами на этом ярусе и выберемся. Обсуждение затихает, но как по мне, в голове у каждого сейчас бродит мысли по поводу того, кто такой этот Эрзер и чего он от нас хочет. А еще, при помощи какого финта он смог пробиться к управлению отключенной техникой межярусного пространства? По словам Алисы, все системы должны быть отключены, и даже она не в состоянии получить к ним доступ. Тут же, какой-то условно левый тип внезапно включает компьютер и передает послание. ХМ, а может это проделки биокомпьютера? Звучит, на первый взгляд, логично, но не сильно стыкуется с обстановкой. Как минимум, нет мотивации для того, чтобы вводиться нас в заблуждение. Выбиваем следующую дверь. За ней обнаруживается просторный зал с установленным оборудованием. Похоже, здесь пытались что-то сделать с травой. Громадная комната заполнена многоярусными плитами. По десятку больших кусков металла, столбом висящих друг над другом. В некоторых еще имеются остатки субстрата, превратившегося в пыль. Интересно, что оказавшееся в первом помещении дерево всю оставшуюся почву подгребло под себя. Хотя для меня так и остается вопросом, откуда оно получало воду и питательные вещества. Снабжения там ведь точно не было. Ключ-карта находится в очередной части отсека. Не знаю, с чем работали здесь, но судя по многочисленным тумбам, в которых имеются остатки субстрата, с чем-то низкорастущим. Сейчас от экспериментальной флоры уже ничего не осталось. Зато имеется скелет, рядом с которым валяется искомый предмет. Выглядит, как обычный кусок пластика. Протерев от пыли, различаю эмблему, все тот же перевернутый язык пламени. Похоже, это что-то вроде официального символа, который использовался на объекте. Теперь осталось подняться наверх и запустить все системы, предоставив биокомпьютеру автономию. после чего убраться отсюда. Когда покидаем комнату, двигаясь к выходу из отсека, слышу голос Хара. Алиса говорила про механизмы, которые могли остаться в строю. Думаю, будет лучше оставить Уну здесь. Не успеваю ответить, как звучит яростный голос самой девушки. Экзоскелета на ней нет, но трофейная рация позволяет оставаться на связи. Если хочешь, можешь сам здесь остаться. Поболтать о самурайской мудрости со своим отражением в стене, а я иду наверх, точка. Судя по голосу, зеленоволосая настроена решительно. Сомневаюсь, что выйдет заставить ее остаться, даже если я этого захочу. К тому же, на самом деле, подобное желание у меня отсутствует. Далеко не факт, что в одиночку ей будет более безопасно, чем с нами. Плюс, сложно сказать, как развернутся обстоятельства и получится ли у нас вернуться. Озвучиваю свое мнение. Стоп, понимаю, что нервы у всех напряжены, но это не повод орать друг на друга. Чуть подождав, добавляю, Уна идет с нами. Зеленоволосая слегка усмехается, а я продолжаю шагать вперед. Боекомплект у нас остался. Если на четвертом уровне есть боевые роботы, мы должны с ними справиться. Конечно, если там не окажется нечто запредельно мощное. До обозначенного на карте подъема, около 500 метров. Пока движемся, размышляю, стоит ли пытаться надавить на Алису при помощи ключ-карты или лучше следовать условиям сделки. С одной стороны, добравшись до командного центра, мы получим власть над биокомпьютером. С другой, это может быть подстава с ее стороны. Попытка проверить, насколько нам можно доверять. Сложно сказать, какие мысли могут крутиться в голове искусственного интеллекта. Вот и дверь, за которой скрывается следующий уровень. Оглядываюсь на остальных. Мы с Ураном первые. Хар, Эйра, прикрытие. Хэч, тыл. Уна, твоя задача не высовываться. Не сказать, что напечатанная довольно новой ролью, но хотя бы не пытается спорить. Еще моменты я бью ударной системой, открывая проход. Лучи света выхватывают широкие ступеньки, ведущие наверх. Выждав какое-то время, шагаю вперед. Поднявшись, оказываюсь в небольшом помещении. Около четверти минуты остаемся на позиции. Вроде бы ничего, ни звуков, ни движения. За всеми тремя выходами из помещения ничего не просматривается. Даю остальным команду подниматься наверх. Спустя несколько секунд переходим в соседний зал, который находится на пути к командному центру. Здесь я застываю на месте, удивленно озираясь по сторонам. Боевые механизмы тут точно были. Судя по тому, что от них осталось, если они и вышли из-под контроля, то в итоге нарвались на куда более серьезного противника. На полуостанки, как минимум, пары десятков роботов, отдельные сегменты, изломанные корпуса и даже головы. Твою же, сука, мать, как-то тут сразу стало неуютно, босс. Оглядываюсь на Хача и мрачно усмехаюсь. Потом отдаю команду. Смотреть в оба. Заметите движение, открывайте огонь. Продолжаем движение, на ходу осматриваясь. Судя по разбросанным частям, тут были самые разные роботы, от пауков до человекоподобных. А потом их всех покромсала на куски неведомая сила. Сложно сказать, насколько серьезными противниками могли стать здешние боевые механизмы, но, как мне кажется, не уступали Урану. И раз их так запросто уничтожили, то проделавший это, может точно так же легко разделаться и с нами. Дальше движемся намного осторожнее. Если отбросить обычное вооружение, то у нас всего два козыря. Ударная система моего экзоиракеты для подавления огневых точек. В обоих случаях речь идет о масштабном концентрированном ударе, который, по идее, должен разнести цель в клочья. В противном случае, наши шансы на победу снизятся до нуля. Минуем еще несколько залов. По пути фиксирую остатки еще пары десятков роботов, растерзанных в клочья. А в голове отчаянно крутятся мысли. Может, они просто были неподвижны, и неизвестный уничтожал объекты, которые не могли сопротивляться. Это многое бы объясняло. Или их накрыла автоматическая система, которая покрошила вышедшую из-под контроля технику. В голове никак не хочет укладываться, что их разобрал на запчасти кто-то один, а роботы в этот момент были активны. Слишком серьезной мощью тогда должен располагать потенциальный противник. Хотя, стоп, кто сказал, что он был один? Может, их было несколько? Если отталкиваться от этого предположения, то происходящее выглядит хотя бы отчасти логичным. Ключевой вопрос, остались они в строю или вырубились, когда заряд батареи исчерпался. Выходим в очередной зал. Этот отличается от всех остальных. Внутри помещения несколько десятков массивных колонн, за которыми легко укрыться. Веду группу к правой стене, двигаясь дальше вдоль нее. Так мы будем прикрыты хотя бы с одной стороны. Шагая вперед, разворачиваю карту. Нам осталось пройти буквально пару помещений, плюс полсотни метров по коридору, и окажемся перед самым входом в командный центр. Схлопываю интерфейс, а в следующий момент слышу скрежещущий голос, что звучит за колоннами. Наконец-то, новые собеседники. До нашего захолустья кто-то добрался. Разворачиваюсь, повернувшись спиной к стене. Где он? Лучи света вырывают из темноты только колонны и пол. Тепловизор тоже ничего не демонстрирует. Толку от навороченных систем обнаружения противника, если каждый второй располагает нейтрализующей защитой. Несколько мгновений стоит тишина. Потом снова раздается голос неизвестного. Ну что же вы? Почему молчите? Расскажите, откуда вы? Как смогли выжить? Тембр напоминает Урана. Значит, перед нами точно робот, который, судя по всему, проторчал тут около 1000 лет. Вглядываясь в металлические колонны, набрасываю в голове ответ. Мы пришли снизу, и не враги тебе. Тот шумно скрижечит, изображая смех. Враги, не враги. Ты думаешь, мне есть разница? Человек, скажи, почему вы пришли только сейчас? Что тут можно инспектировать? Так, то есть наши статусы он видит. Интересно, как? Мы просто идем своей дорогой. Робот снова издает скрежет. Иди своей дорогой, сталкер. Но помни, что на пути может встретиться опасность. Чуть помолчав, добавляет. Или интересный собеседник, как я, твою дивизию. Что ему ответить? Сталкер, что-то смутно знакомое, как с Алисой Айсери, но вспомнить не могу. На момент впадаю в ступор, но потом решаю, что стоит продолжить в том же духе. Повторю, мы не ищем проблем, просто хотим добраться до цели. Слышу, как он сдвигается с места. Теперь диспозиция собеседника окончательно прояснилась. При необходимости мы можем накрыть огнем колонну, за которой он укрывается, или обойти с флангов. Не факт, что огневой мощи хватит для уничтожения массивной металлической конструкции. Вы, может, и не ищете проблем, но это не значит, что они не найдут вас. Хэч яростно хмыкает. Похоже, экс-якудза хочет немедленно ринуться в бой, схватившись с противником. А вот Хар неожиданно присоединяется к беседе. Чего ты хочешь? Поговорить? Убить нас? Открыто и в лоб. Но, пожалуй, лучше так, чем еще пару часов вести разговор, переливая из пустого в порожнее. На какое-то время устанавливается полная тишина. Мы молчим, ожидая ответа неизвестного, а тот с ним совсем не спешит. Наконец, начинает говорить. Я еще не уверен в своих желаниях, человек. Вы первые, кто посетил эту обитель скорби после конца света. Инструкции на этот счет отсутствуют. Губы сами растягиваются в усмешке. Обитель скорби, да еще после конца света. Интересная у него картина мира в голове. Еще раз прогоняю фразы робота в голове, и разум цепляется за слово инструкции. Значит, остальных роботов ты перебил по приказу? Чьему? Несколько мгновений тишины. Не уверен, что у тебя есть полномочия задавать такие вопросы, человек. Выдыхаю. Появляется идея, как обыграть расклад. Правда, нет полной уверенности, что сработает. Но у нас не так много вариантов развития ситуации. Либо придется схлестнуться с ним, либо договориться. Конечно, остается вероятность, что робот тут не один. Но пока я не слышал ни одного звука в зале. Буду отталкиваться, что противник в одиночестве. Делаю шаг вперед. Возможно, ты не в курсе, но комплекс прекратил работу. По крайней мере, в том формате, который задумывался изначально. На ярусах творится хаос и безумие. Управляющие либо выведены из строя, либо функционируют не так, как требуется. Тех, кто приложил руку к созданию возмездия, больше не осталось. Здесь только мы. И если ты видишь мой статус, должен понимать, что к чему. Пара секунд, и тот внезапно тоже движется в сторону, выходя из-за колонны. Теперь собеседника можно оценить визуально. Человекоподобный робот, массивный, раза в два шире Урана, и намного толще. Интересно, какая у него категория бронирования? 15-е, 20-е, или это просто неудачная конструкция? Тебе знакомо название проекта, но ты говоришь странные вещи. 1000 лет, как мы пали, проиграли, возмездие потухло. Нам так никогда и не придется вступить в бой. Ничего и не должно функционировать. Задумчиво морщусь, и на автомате озвучиваю следующий вопрос. С кем вы должны были сражаться? Как мне кажется, теперь в голосе робота звучит раздражение. Мы, все мы должны были пойти в бой. Мне обещали это. Не дело отсиживаться в тылу, когда все остальные на линии огня. На секунду замолчав, продолжает: «Враг. Каждый из нас должен был биться с врагом, и мы сражались. Я помню это. Громады кораблей, сгорающие в огне планеты, гибнущие на орбитах флотилии. Всеобщая мобилизация. Каждый должен был вносить свою лепту. Под вопросом было существование человечества». В голове моментально появляется еще один вопрос: «Ты участвовал в войне, лично?» Несколько мгновений молчит, потом мрачно выдает ответ: «В этой стальной коробке, человеческий мозг, какие-то его части. Да, я был на фронте, но сейчас лишь кусок бездушного металла, что бродит по этим коридорам, сука». С каждой новой фразой расклад становится все интереснее. Робот, который создан с использованием человеческого мозга. Зачем? Невольно бросаю взгляд в сторону Урана, и тот немедленно реагирует: «Во мне нет биологических частей, брод, только сталь и электроника». Наш собеседник снова издает легкий скрежет, видимо смеется, а я пытаюсь прояснить другой момент. «Тогда ты должен помнить все, от того, с кем вы воевали, и до структуры комплекса». Снова недолго молчит: «Мой разум сохранил лишь обрывки воспоминаний. Мы бились с другой расой, пришедшей издалека. Они явились из космоса и даже не попытались вступить в переговоры. Я был на одном из наших кораблей. Потом ранение и программа повторного использования биологических ресурсов. Это все. Я не помню даже своего старого имени». Такая вот заковыка. На секунду прервавшись, излагает дальше: «Сюда меня поместили с одним предназначением – выступать предохранителем на случай мятежа или критического сбоя. Когда такое произошло, поступил приказ уничтожить все боевые механизмы, которые вышли из-под контроля, и ждать. Я выполнил команду, и только потом понял, что мы проиграли, ведь никто так и не пришел. А раз комплекс никому не нужен, значит командование мертво. Враг прорвался к земле. В какой-то момент я даже проникаюсь сочувствием к этим парням. Они бились против неизвестного противника из глубин космоса, и даже умудрились какое-то время продержаться. Потом вспоминаю все пройденные ярусы, и сочувствие быстро испаряется. Если у тебя есть доступ к человеческим ресурсам, то использовать их можно разными методами. Эти выбрали далеко не самый располагающий к их персонам. Да и вообще, откуда я знаю, насколько реальны воспоминания робота, что сейчас передо мной? Возможно, ему перепрошили мозги, как персоналу реакторной зоны. Такой вариант тоже не стоит сбрасывать со счетов. Пытаюсь сформулировать ответ так, чтобы он звучал относительно мягко. Комплекс все еще работает. Он не уничтожен и не захвачен. Просто в какой-то момент его переключили в другой режим управления. За пределами этих отсеков есть жизнь. Люди, роботы, неизвестные монстры. На ярусах продолжается выгрузка людей из анабиоза. Я сам не так давно очнулся в комнате приемки. Как по мне, это намекает, что проигрыш не был окончательным. Тот подается вперед, и я едва не открываю огонь. Хэтчсейры отступают назад. Уран, стоящий сбоку от меня, ведет стволом винтовки. Но сделав один шаг, робот останавливается, обращаясь ко мне. Это значит, что Надежда еще жива, человек, что меня радует, но не снимает вопроса по поводу вас. Зачем вы идете наверх? Для чего? А вот тут надо осторожнее. Если скажу, что мы хотим выпотрошить тех из числа создателей комплекса, кто еще жив, он вполне может атаковать. Особенно, если учесть, что его биологическая часть – мозги солдата, участвовавшего в войне. Мы хотим разобраться в том, что происходит, наладить жизнь людей, которые оказались в комплексе, получить информацию о происходящем. Раздумывает, на этот раз куда дольше, добрые 30 секунд, наконец начинает говорить: «Сейчас я в режиме автономии, самостоятелен в принятии решений, но у меня вопрос, зачем вам ключ-карта? Ее он, значит, тоже видит. Интересно, чтобы запустить местного управляющего, Алису?» Что-то неразборчиво скрежещет и поднимает голову, бросив взгляд на потолок. «Хорошо, собеседник, это всегда хорошо. Тут очень скучно, человек», замолкает, «а я жду продолжения». Или это и был завуалированный положительный ответ: «Вы можете идти, я не стану мешать вам, но обещайте, что когда доберетесь наверх и отыщете ответы, свяжитесь со мной. Я тоже хочу знать, что произошло». Прежде чем успеваю подумать о том, что его желание разобраться в ситуации можно использовать, начинает говорить Уран: «Ты можешь отправиться с нами, выяснить все лично». С удивлением вижу, как металлическая махина машет головой: «Не могу. Ограничения, вшитые в базовый код, не покидать отсеки без приказа. Но если вы окажетесь на самом верху, то сможете отдать такой приказ, и все барьеры рухнут. Я смогу подняться. То есть полной автономии у него все-таки нет. Какое-то время подождав, подвожу беседу к логичному итогу. Тогда мы выдвигаемся. Тут есть какой-то арсенал, может быть экзоскелет или просто оружие. Робот отступает на полметра назад. Здесь нет оружия. Больше нет. Идите, человек. Больше спросить ничего не успеваю. Он скрывает за колонной. Судя по звукам, быстро удаляется от нас. Остаток пути проделываем молча. После встречи с уцелевшим боевым механизмом, присутствует ощущение, что за нами следят из-за каждого угла, а в любой комнате может ждать засада. Впрочем, несмотря на все опасения, уже через несколько минут отряд останавливается перед входом в командный центр. Массивная дверь выглядит солидно. Настолько, что я начинаю сомневаться в эффективности своей ударной системы. Совсем не факт, что ее мощности хватит, чтобы выступить в роли ключа. Но ситуация разрешается куда проще. Достаточно приложить ключ-карту к сканеру, как тот подсвечивается зеленым, а потом дверь с легким гудением открывается. Дождавшись, пока проем распахнется полностью, прохожусь лучами света по внутренностям комнаты. Два скелета на полу, ряды мониторов. Часть стоит на столах, некоторые висят на стене. Зайдя внутрь, осматриваю скелеты. Из-за чего они погибли, что могло тут случиться? Дверь закрыта, оружия на полу я не вижу. Кости вроде тоже целы. Отравили? Пустили яд в воздух? Разъем под ключ-карту находится почти сразу, около одного из моноблоков в центральной части небольшого зала. Вставляю ее, ожидая немедленной реакции, но как ни странно, ничего не происходит. Почему? Может, нужно использовать другой разъем? Не здесь. Вспыхнувшие, в следующую секунду, лампы заставляют стекло шлема потемнеть, а через секунду в воздухе звучит голос. «Приветствую вас, капитан-координатор. Какие будут приказы?» Глава 22. «Сначала мне кажется, что тут еще один биокомпьютер, с которым сейчас придется вести диалог, но быстро выясняется, что это всего лишь голосовой интерфейс управления. На то, чтобы разобраться в управлении, у меня уходит несколько минут. В целом, система достаточно проста, большинство команд голосовой помощник может подсказать сам. Достаточно лишь обозначить направление и задать вопрос. Когда приходит понимание того, как управляться со всем этим, перехожу к вопросам. Как называется этот комплекс? В воздухе сразу же звучит приятный женский голос. Возмездие, господин координатор. Хорошо. Что радует в случае с обычным компьютером, он не думает перед тем, как выдать тебе пакет информации, лишь реагирует на запросы. Кто его создал? Люди, господин координатор. Но и свои минусы тоже есть. Оно и так понятно, что эту херовину построили люди. Но спрашивал я совсем не об этом. Ладно, попробуем зайти с другого угла. Где он находится? У меня нет такой информации, господин координатор. ХМ, обдумываю следующий ход. Возможно, стоит проверить теорию, которую нам озвучил замороженный. Как называется родная планета создателей комплекса? Земля, господин координатор. Предположим, в голове появляется еще один вопрос. С каких планет поставляются подопытные? Откуда они? Все подопытные прибывают в комплекс из внешних модулей. Информации о том, откуда они поступают туда, у меня нет, господин координатор. Это уже интереснее. Внешние модули, значит, как выглядит комплекс возмездия? Что на верхних ярусах? У меня нет информации по обоим вопросам, господин координатор. В таком же духе продолжаю еще четверть часа. В конце концов, останавливаюсь. Память местных компьютеров содержит не так много данных. По сути, я лишь выяснил, что планета создателей комплекса тоже зовется Землей, что отчасти подтверждает слова замороженного. То есть нас хотели пустить на фарш точно такие же люди, как мы. Больше никакой ценной информации получить не выходит. На всякий случай, уточняю, знает ли она, кто такой Эрзер. Получив отрицательный ответ, разочарованно вздыхаю. Кем бы ни был вышедший с нами на связь неизвестный, похоже, он находится за пределами яруса. Когда замолкаю, слышится голос Хыча. Может, все-таки нагнуть эту Алису? А, босс, ключ-карта у нас. Теперь мы управляем всем этим дерьмом. Сразу после него начинает говорить Эйра. А еще это открывает новые возможности. Поворачиваю к ней голову, и девушка продолжает. Уточни у нее по поводу систем жизнеобеспечения. Прежде чем успеваю что-то сказать, компьютер реагирует сам. В этом нет нужды. Вы идентифицированы как члены команды координатора и можете задавать вопросы самостоятельно. Системы жизнеобеспечения имеются. Есть частичный доступ к хранилищам. Я в состоянии обеспечить продовольствием и одеждой до 32 человек. Эйра немедленно интересуется еще одним моментом. А место проживания? Имеются комфортабельные жилые блоки. Хмыкнув, уточняю. К чему ты это все? Пару секунд девушка молчит. Потом начинает неуверенно излагать. Я помню, зачем мы пошли наверх. Хорошо помню, брод. И твои слова на нулевом ярусе. И свое желание надирать задницы, укладывая врагов на металлический пол. Но, чем дальше мы поднимаемся, тем сложнее все становится. Антайцнара, они погибли на ровном месте. Просто потому что какому-то ублюдку так захотелось. Что будет, если на следующем ярусе прихлопнут нас всех? Или выродки с седьмого опять зальют все радиацией? Что мы тогда будем делать? Разворачиваюсь к ней всем телом. И так понятно, к чему она клонит. Но стоит расставить все точки над «и». Снова намекаешь на то, что можно остаться здесь. Тяжело вздыхает. Я намекаю на то, что мы не дойдем до самого верха. Шансы минимальны. Сколько тут еще ярусов? Как минимум, 7. Серьезно считаешь, что мы доберемся живыми? На самом деле, полной уверенности у меня нет, но и желание остаться тут, тихо загнивая в комфорте металлических стен, отсутствует. Скрипнув зубами, выдаю ответ. С самого начала я говорил, что никого не стану тащить силой. Хочешь остаться, без проблем, но я пойду наверх, при любом раскладе. Секунд 5 все напряженно молчат, слышу только дыхание бойцов. Потом свое мнение озвучивает Харр. Ты мне по душе, цветок сакуры, но я тоже пойду с Уэсомой. Эйра тяжело вздыхает, а я прикидываю, насколько мне нужен такой боец. Сейчас она может передумать и отправиться на третий ярус, но где гарантия, что сцена не повторится через какой-то промежуток времени? Плюс она может утащить с собой кого-то еще. Скрежещущий голос Урана. Я тоже отправлюсь дальше с командиром. Мы с одной планеты. Это что-то, да значит. Хорошо, уже двое. Иуна. В зеленоволосой я не сомневаюсь. К тому же, вариант ее излечения мы можем отыскать только наверху. Остается Хэч. Взгляды сходятся на нем, и бывший якудза качает головой. Интересные у вас дела. Знаешь, красотка, это все звучит соблазнительно. Но я думаю, лучше рискнуть и посмотреть, что там выше. Доберемся до самого верха и хлебнем крови врагов. Хорошо. Нет, так хотя бы сдохнем, пытаясь, а не забившись в угол. Теперь все смотрят на саму Эйру. Девушка же, секунд на 10 зависает. Молча крутит головой, рассматривая нас. В конце концов озвучивает вердикт. Без обид, командир. Но я остаюсь. Здесь можно жить. И я в состоянии помочь городу внизу. Может быть, не только ему. Сука. На момент мелькает мысль просто накрыть ее огнем. Но так нельзя. Во-первых, я на самом деле говорил, что не стану тащить их силой. В конце концов, это нелогично. Солдат, который сражается под угрозой наказания, это ходячая бомба. Во-вторых, если потом появится еще один отщепенец, то вместо разговора, он банально сбежит. Или выстрелит в спину, чтобы его самого не прикончили. К тому же Эйра честно сражалась всю дорогу. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Девушка то ли вздыхает, то ли всхлипывает. Смотрит, правда, совсем не на меня. Внимание сконцентрировано на Харре, но, видимо, желание остаться в безопасности сильнее, чем стремление остаться в компании самурая. Отвернувшись в сторону, цежу слова. Здесь есть возможность связи с Алисой, управляющим межъярусного пространства. Да, конечно, установить канал связи, ХМ. Выходит, полномочия биокомпьютера и правда серьезно ограничены. Как минимум, она не может отслеживать ситуацию в командном центре, что радует. Подтверждаю установку связи и, дождавшись первых слов контроллера, начинаю разговор. Один из нас останется здесь, в качестве нового координатора. Алиса реагирует сразу же, не самым лучшим образом. Договоренность была иной. Мне нужна полная автономия в принятии решений. Если вы собираетесь обойти этот пункт, то остальные части сделки утрачивают силу. Звучит логично. Впрочем, есть еще один момент. Предположим, у тебя есть полная автономия. Как ты смотришь на присутствие здесь человека? Теперь промедления с ответом почти нет, слова звучат сразу же. Если кто-то из ваших людей хочет остаться, то я не стану этому препятствовать. Но не хочу, чтобы он вмешивался в мои управленческие решения. Занятно, кем она собралась тут руководить? одним немного сбрендившим роботом, который бродит по коридорам. Самой собой, не думаю, что у вас возникнет конфликт интересов. Ее основной приоритет – безопасность. На эту реплику контроллер не реагирует. В целом логично, все, что хотела, она уже сказала. Так что я задаю финальный вопрос. В твоих базах упоминается некий Эрзер, в любом качестве и статусе, несколько секунд молчания и звучат динамики. Любые упоминания имени, либо наименования Эрзер, отсутствуют. Ладно, надежда на то, что информация отыщется сразу и так была невелика. Бросаю косой взгляд на Эйру, а потом отдаю голосовую команду на предоставление Алисе полномочий в рамках автономии. Недолгое ожидание и перед глазами вспыхивает уведомление. Вы успешно выполнили задание. Вы отыскали ключ-карту и перевели управляющего в режим полной автономии. Транспортные тоннели, ведущие в промышленную зону 26, заблокированы. Заражение сектора остановлено. Пакет информации о структуре комплекса загружен. Маршрут на третий ярус выстроен. Все, это было относительно просто. На момент задумываюсь, а потом усмехаюсь собственным мыслям. Ну да, живое дерево, которое нас едва не прикончило, и безумный робот, чудом пошедший на переговоры. Действительно, проще некуда. Плюс Эйра, которая решила остаться. Развернувшись, смотрю на девушку. Едва не интересуюсь, может, она передумала. В последний момент сдерживаюсь. Нужные слова озвучены. Теперь она вне игры. Хочет остаться здесь и тихо доживать свой век. Пусть. Разворачиваю карту, оценивая маршрут. Около 500 метров в сторону, и мы наткнемся на проход наверх. Не уточняется, как именно он функционирует, но там должна быть дорога на третий ярус. Надеюсь, не в виде какого-то технического лаза, по которому придется перемещаться ползком. Выдвигаемся. Мы с Ураном впереди. Хэч, Хар, на вас тыл. Уна, ты по центру. Чем раньше уберемся из командного центра, тем лучше. Мне только сцены слезливого прощания сейчас не хватает для полного комплекта. Двери распахиваются, и спустя несколько секунд отряд перемещается в коридор. Самурай с Эйрой обмениваются взглядами на прощание, но в эмоции не ударяются. Хотя, в наушнике отчетливо слышно, как девушка всхлипывает, когда мы покидаем командный центр. Оказавшись снаружи, разворачиваю интерфейс и, перейдя на вкладку с группой, исключаю оттуда своего первого дезертира, а следом выбрасываю ее из локальной сети экзоскелетов. Теперь в ней только 3 единицы техники, плюс пара внешних устройств. Ты вот так просто оставишь ее, босс? Там же экс-оружие, фарма. Забрать бы. Слова Хыча заставляют поморщиться. Какая-то часть меня тоже размышляет над тем, чтобы изъять у Эйры все имеющееся, оставив ей один ствол, немного патронов и чуть продовольствия. А другая вспоминает, как она просила бросить ее на смерть, когда получила ранение и считала, что подставит всю группу. В Египте девушка реально была готова умереть ради того, чтобы жили все остальные. Да, сейчас она сломалась, но прошлых заслуг это не обнуляет. По крайней мере, не полностью. Напомню, что я никого не тащу силой. Вероятность того, что все мы сдохнем, пытаясь пробиться наверх, зашкаливает. Вы должны это понимать. Эйра была со мной, считай, с самого начала. С того самого родного сектора нулевого яруса, где я появился. И не раз рисковала жизнью. Остаться в безопасности – ее право. Экс-якудза недовольно вздыхает, но тему с экспроприацией имущества группы оставляет. Я же снова открываю интерфейс, где тут обещанный пакет информации. Глаза обшаривают меню и в итоге останавливаются на новой вкладке, подписанной, как справка. Через пару мгновений открывает окно с текстом. Основное назначение комплекса возмездия не найдено в базах данных. Основная задача яруса 2 – выпуск продукции для эффективной работы основных ярусов. Базовая директива отменена последним поступившим приказом. Базовая задача управляющего межъярусным пространством отменена последним поступившим приказом. Общее количество ярусов комплекса – 9. Местонахождение комплекса возмездия – неизвестно. Общая численность подопытных на территории яруса 2 на момент отключения – 452874 человека. Общая текущая численность подопытных на территории яруса 2 – неизвестно. Задачи остальных ярусов неизвестны. Чувствую разочарование. По сути, единственная ценная информация – точное количество ярусов. Если до этого я только предполагал, что 9-й может быть финальным, то теперь это окончательно подтверждено. Все остальное – данные, которые и так были понятны. Разве что численность населения позволяет оценить масштабы комплекса в целом. Если вспомнить слова местных о демографии, то с момента их появления здесь, количество жителей сильно выросло. Рискну предположить, что теперь на втором ярусе проживает, как минимум, 3-4 миллиарда человек. Достаточно много, если подумать. Хм, а сколько их тогда всего, во всем комплексе? При ситуации, когда все ярусы одинаковы по своим масштабам, тут может быть около 30 миллиардов людей, без учета тех, кто уже погиб. С другой стороны, есть вероятность, что мы находимся на измененной планете, или внутри конструкции, которая построена по схожей схеме. В таком случае каждый новый ярус больше предыдущего, а значит и общее количество жителей может быть больше. Твою же дивизию. Вот это, сука, размах. Как минимум, 30 миллиардов бедолаг, которые по версии замороженного были выдернуты из своих собственных миров и обречены. Да, кое-где они живут вполне неплохо, но истинную память им в любом случае стирали. Озвучиваю полученную информацию остальным. Когда заканчиваю, слышится флегматичный голос Хра. 9 ярусов, брод надо, осталось всего 7. То ли енот расстроен расставанием с девушкой, то ли действительно уверен в наших силах. Следом вклинивается Хэч. Охренеть, босс, миллиарды. Круто они замахнулись. Только вот осилить приготовленное блюдо не смогли, сдулись еще до момента подачи на стол. Тут я бы с ним поспорил, кое-что эти парни успели, но им что-то помешало. Возможно, и правда проиграли войну, потеряв свою планету, или произошло нечто иное, сделавшее проект ненужным. В конце концов, ведь кто-то отдал приказ, перевернувший тут все с ног на голову, заложил новые алгоритмы, поменял схему работы контроллеров. Уверен, для этого нужен максимальный допуск. Значит, как минимум один из создателей присутствовал здесь 1000 лет назад. Правда, это никак не проясняет ситуацию с дальнейшей работоспособностью комплекса. Если он больше не требуется, то почему просто не вырубить его? Зачем расходовать ресурсы вхолостую? Тряхнув головой, отгоняю мысли в сторону. Уран прав, мы можем строить сколько угодно теорий, но информации слишком мало, чтобы выстроить под ними надежную базу. К тому же, меня куда больше занимает вопрос о том, откуда я родом и что произошло с моей родной планетой. Если прикинуть, что они действительно забирали людей из других вариаций Земли, то на счету этих утырков должны быть десятки, а то и сотни опустошенных миров. На момент представляю себе Землю, с которой изъяли все население и машинально стискиваю зубы. Вот и точка, обозначенная на карте. Вздохнув, подавляю нахлынувшую злость. Как только выберемся на следующий ярус и отыщем безопасное место, нужно будет выспаться. В теории, это можно сделать и здесь, но теперь имеется фактор Эйры, который может негативно повлиять на моральное состояние бойцов. Плюс Алиса, получившая расширенные права, как знать, что может выкинуть биокомпьютер. Свои обязательства по сделке она выполнила, а вот безопасность нам не гарантировала. Оглядываюсь по сторонам. Где этот подъем наверх? Как должен выглядеть? Дверь справа от вас, за выступом. Просто приложи руку. Данные биометрии уже загружены в базу. Глянув на динамики, из которых льется голос управляющий, шагаю вперед. Да, тут действительно есть дверь и сканер биометрии. Отстегнув перчатку Экза, прикладываю ладонь. Жду, пока устройство подсветится зеленым. Через секунду дверь плавно отъезжает в сторону, и я усмехаюсь. Лифт с узким проходом внутри сам куда меньше по своему размеру, но тем не менее лифт. Интересно, так на каждом ярусе, или только между вторым и третьим? Остановившись, задаю этот вопрос Алисе и немедленно получаю ответ, что биокомпьютер не в курсе. Как по мне, сейчас она желает как можно быстрее отделаться от нас, оставшись полновластным правителем на своей территории. Надеюсь, Эйра, составленный ей ключ картой, не будет признана угрозой. В противном случае, судьба девушки будет незавидной. Впрочем, это уже ее проблемы, которые нас не касаются. Шагаю в лифт, и скоро туда забиваются остальные. Места не так много, но группа помещается. Пусть и приходится потесниться. Никаких запросов о подъеме или других сообщений. Обычная кабина с двумя большими кнопками на стене, вниз и вверх. Жму на вторую, и как только дверь закрывается, лифт ползет вверх. 10 секунд. 15. Хм. Мы уже почти половину минуты в движении. Не успеваю удивиться толщине перекрытий между ярусами, как перед глазами появляются два уведомления. Вы вступаете на территорию племен. Занимайтесь охотой и собирательством, чтобы выжить. Опасайтесь заражением активными материалами. Ваш кредитный счет обнулен. Сразу под ним второе. Добро пожаловать на территорию фермы 101. Перед посещением, ознакомьтесь с правилами безопасности. Строго следуйте инструкциям персонала. Пробегаю глазами строчки текста и сразу же распахиваю интерфейс. Вот же сукины дети. Кредитов и правда больше нет. В строке, где раньше было солидное число, теперь гордо красуется ноль. Какого хера, босс? Зачем они деньги-то забрали? Ярость хоча мне хорошо понятна. Ответить, правда нечего. Сам не понимаю, для чего системе потребовалось списывать все наши накопления. Да еще и в такой манере. С другой стороны, у нас остались экзы и оружие, что уже неплохо. Открываю рот, чтобы озвучить это, но тут кабина останавливается и дверь лифта ползет в сторону. Желание отвечать сразу пропадает, я вглядываюсь в открывающийся вид. Что у нас здесь? Горный склон, уходящий вниз, песок, какие-то постройки вдалеке. Чуть помедлив, шагаю вперед, покидая лифт. Несколько метров вперед и останавливаюсь, крутя головой по сторонам. Так и есть, мы на склоне невысокой горы, где-то на ее середине. Внизу и правда песок, он же, под ногами. Его тут вообще много. На момент возникает чувство дежавю. В Египте виды были похожими, но разница все же имеется. Здесь песок намного крупнее, напоминает раздробленный в крошево камень, да и цвет у него немного другой. Правый фланг, брод, приближается неизвестный. Голос Урана заставляет повернуть голову. К нам быстро движется желтая фигура, отчасти напоминает человека. Если бы люди были такого цвета и составлены из кристаллов, грани которых торчат во все стороны. Подняв руку, стреляю и спустя мгновение удивленно хмыкаю. Разряд впаялся точно в грудь неизвестного, но вот вреда ему не нанес. Как так, еще двое, босс. Один спускается сверху, у Исама. Твою же мать, рявкаю, отдавая команду. Бьем из всего, что есть. Не подпускайте их близко. Конец пятой части.